тонет в паутине, друг тельняшка в гараже. Солнце будто кипятильник, тени вспенило уже. Через час футбол на кнопке, фон для вечера готов. Светлого две упаковки, ну, за дело, хватит слов. Пиво будешь? Наливай! Есть еще там? Наливай! Ты другого не проси. Пиво лучше принеси. Лето пух, работа душит, струйка пота по спине. Мысль одна, спасти бы душу, хлопнув пенного вдвойне. Жахнуть золото из кружки, пену, чтоб не утирать. Где стаканы, где же кружка? На работе ж, твою мать! Пиво будешь? Наливай! Есть еще там? Наливай! Ты другого не проси. Пиво лучше принеси. В лекционном кабинете два ботана, стул, доцент. Апробируют студенты у пивной ассортимент. Экономику изучат без конспектов и систем. Разделением непьющих на количество проблем. Пиво будешь? Наливай! Есть еще там? Наливай! Ты другого не проси. Пиво лучше принеси. 20 за литр, 40 за два. В пятницу вечер, в субботу с утра. Любое веселье можно с горла. Расслабься, приятель. Хлебника пивка, пиво будешь? Наливай! Есть еще? Собрались мы как-то с друзьями вечером футбол посмотреть. Ну, хорошо, сидим, отдыхаем. Тут я думаю, пойду-ка на кухню. Прихожу на кухню, заглядываю в холодильник, холодильник сломался. И там стоит теплое пиво.